Восьмое. Численность номенклатуры. Сколько их? Так как в СССР официально ничего не сообщается о номенклатуре, а списки ее считаются совершенно секретными, назвать точную цифру невозможно, но можно, основываясь на опубликованных статистических данных, установить, какого порядка эта цифра. В качестве источника здесь служат материалы всесоюзных переписей населения 1959 и 70 годов, а также цифры, включенные в пропагандистские издания о партии. Эти публикации составлены так, чтобы слить данные о номенклатуре и о ее подчиненных, поэтому нужно анализировать категории, по которым распределены цифры. Прежде всего, надо взять справедливо поставленную во главе всего перечня категорию руководителей партийных, комсомольских, профсоюзных и других общественных организаций и их структурных подразделений. Кто это такие? Первые и все остальные – секретари, заведующие отделами и секторами партийных и комсомольских органов, а также председатели, заместители председателей и секретари профсоюзных органов. Все они принадлежат к номенклатуре. За исключением руководителей, не включена важная часть класса номенклатуры, основная масса партийного аппарата, тех его сотрудников, которые не являются руководителями отделов и секторов. Цифры же названы такие. В общесоюзном масштабе, то есть ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ЦК профсоюзов и Центральной общественной организации – республиканском, ЦК Нацкомпартии, республиканские ЦК Комсомола, Советы и ЦК профсоюзов, в масштабе краев, областей и округов, крайкомы, обкомы и окружкомы, КПСС, ВЛКСМ и профсоюзов, лиц, занимающих названные номенклатурные посты, было в 1959 году 25 912, в 1970 году 24 571. В масштабе районов и городов, райкомы и горкомы, их было соответственно. В 1959 году 61 728. В 1970 году 74 934. Вторую категорию составляют по схеме переписи руководители органов государственного управления и их структурных подразделений. Кто это такие? Номенклатурой, восседающая не в партийном, а в государственном аппарате. Главы правительств СССР и республик, министры, председатели госкомитетов, начальники главков управлений и отделов советов министров, министерств и госкомитетов, председатели исполкомов, краев, областей, округов, районов и городов, а также заместители всех этих чинов. Можно предположить, что сюда же отнесена номенклатура Верховных Советов СССР и Республик, хотя по Конституции СССР они именуются органами государственной власти, а не государственного управления. Видимо, здесь же находится номенклатура суда и прокуратуры. Как и в первом случае, не включены номенклатурные аппараты КГБ и дипломатическая служба. Неясно, включена ли в перепись номенклатура вооруженных сил, генеральские должности. Цифры для второй категории даются такие. В общесоюзном, республиканском, краевом, областном и окружном масштабе в 1959 году 246 534, в 1970 году 210 824. В районном и городском масштабе в 1959 году 90 890, в 1970 году 70 314. Это все, что сообщают данные переписи о численном составе того слоя класса номенклатуры, который фактически вершит политическими делами в государстве. Как мы отметили, в данных есть существенные пробелы. Численное расчленение номенклатуры на две категории, как это проделано в переписи, имело бы смысл, если бы одной из них была сердцевина класса номенклатуры, часть его, находящаяся в парторганизациях, их руководство и аппарат. Однако об аппарате данные вообще не сообщаются, а руководство парторганов хитроумно присчитано к руководству органов комсомола, профсоюзов, кооперативов и прочих общественных организаций, и выделить его из этой массы невозможно. Значит, даваемое переписью деление на две названные категории не имеет существенного значения для характеристики класса номенклатуры. Интересно, имеющееся в переписях подразделение на два масштаба. Действительно, районные и городские, в городах, где нет районов, комитеты представляют собой несколько особое низовое звено, рассматриваемое части класса номенклатуры. Если вышестоящее звено управляет главным образом через номенклатуру «Ж», то это звено соприкасается непосредственно с управляемым населением, хотя по преимуществу в лице членов партии. Начнем оценку численности класса номенклатуры с этих двух звеньев. В высшие войдут руководители партийных, общественных, государственных органов в масштабе страны, союзных и автономных республик, краев, областей, округов и больших городов свыше полумиллиона жителей. В низшие – руководители подобных органов в масштабе районов и городов с населением до полумиллиона жителей. На высшем звене было в 1959 году 25 912 плюс 51 151 равняется 77 063. И в 70-м году 24 571 плюс 52 276 76 847 человек. Как видим, за 11 лет число членов этой группы не только не возросло, но даже несколько сократилось. Ничего удивительного в этом нет. Такая тенденция характерна для любого развившегося господствующего класса. Пресловутый закон Паркинсона здесь не действует именно потому, что он сформулирован для чиновников, а номенклатура не чиновничество, а класс. Эту цифру, порядка 77 тысяч человек, следует, с одной стороны, несколько сократить, так как не все включенные в нее руководители низших подразделений органов государственного управления, а тем более кооперативов и некоторых других общественных организаций, входят в номенклатуру. Такое сокращение вряд ли должно быть значительным, поскольку речь идет в целом о наиболее ответственных постах. С другой стороны, цифру эту надо заметно увеличить путем включения номенклатурщиков, партаппарата, органов госбезопасности, дипломатической службы, а также, видимо, вооруженных сил. Численность партаппарата не очень велика. В 1988 году аппарат ЦК КПСС насчитывал 1940 ответственных и 1275 технических работников. После проведенного укрупнения отделов ЦК их стало 10 вместо 20. Для информации читателя приводим в конце книги и как приложение, так в оригинале редактор, перечень прежних и нынешних отделов ЦК.